А на дворе тем временем возник какой-то протяжный звук, донесшийся сквозь стены и до обитателей вагончика. Калачев встревоженно посмотрел на дверь. Остальные тоже замерли, прислушиваясь. Звук был знакомым, но давно забытым. Каким-то неместным он был. Но, конечно, это был русский звук. И защемило у каждого, кроме уркуемца, в груди. Не по себе стало каждому. Калачев не выдержал, набросил свой оленей тулуп, приоткрыв дверь, выглянул. И увидел впервые в своей жизни, увидел воющих лаек, а перед ними сидящего на снегу народного контролера, всем своим видом выражавшего и большую тоску по прошлому, и какое-то непонятное счастье. «Лайки и воют!» — мысленно задался вопросом начальник экспедиции. Выйдя на деревянный порог, он прикрыл за собой дверь, чтобы не уходило из вагончика тепло, спустился к саням, присел на корточки рядом с Добрыниным. «Первый раз слышу вой лаек на севере», — признался он народному контролеру. «Людей воющих слыхал». Какая-то странная догадка промелькнула в голове у Калачева. Догадка о том, что как-то связан вой лаек с присутствием тут народного контролера. Но как связан? И вообще, что это за глупые мысли? Тряхнул Калачев головою и снова посмотрел на народного контролера. «У меня Митька был», — заговорил, не сводя глаз с воющих собачек Добрынин. «Пес мой, недавно сдох. Мы как раз с товарищем Твериным в Кремле чай пили. И тогда он мне сообщает: у твоих дома все хорошо, только пес сдох. Сказал, что приказал нового доставить моей жене. А что это значит?» Калачев, почувствовав приятную тоскливую ноту момента, пожал плечами. «А это значит, что если я приеду домой, этот пес меня во двор не пустит», — проговорил негромко Добрынин. А собаки выли, одна другую подхватывая. Но все-таки вой этот был слабоват, чем-то отличался он от вой русских собак. И Калачев задумался об этом, глянул в небо и тут же все понял. Небо здесь было низким, белым, одноцветным, и ничего на нем не было, ни луны, ни звезд. Хотя на этом небе он действительно не видел упомянутых светил, о причине этого он не думал, но, конечно, происходило это из-за мороза. А раз не было луны, то и собакам вообще-то не на что было по-настоящему выть, хотя, опять же, не на что они сейчас воют. Добрынин немного успокоился, пришел в себя, посмотрел на сидящего рядом на корчиках Калачева. Снова захотел задать вопрос, ответ на который являлся государственной тайной, но сдержался Добрынин. Да и не было у него уверенности, что язык сможет правильно проговорить все слова. А Калачева тем временем охватывал внутренний холод, и чувствовал он себя прескверно, хотя мороз был тут ни при чем. Знал начальник экспедиции, что большая вина на нем лежит, и что совсем скоро отвечать ему придется по всей строгости большевистского закона. Уже несколько месяцев отмахивался он от неприятных мыслей. Но теперь, когда волею случая оказался рядом народный контролер советской страны, нестерпимо тяжело стало Калачеву. Понимал он, что прощения ему не будет, но все равно хотелось хоть чуточку облегчить свою совесть. И решил он признаться в содеянном товарищу Добрынину. Кто знает, может быть, и действительно не так полегчает от этого, но и какое послабление в будущем наказании наступит.